Это означает, что в процессе эволюции природа подготовила нас к гораздо более широкой шкале возможностей, чем хищников и чем травоядных. Она предусмотрела для человека возможности всеядности, что подтверждает конструкция зуба и челюстей, а также комплексные возможности нашей кишечно-желудочной системы. Именно эта исторически закрепленная универсальность и предполагает возможность индивидуального подхода каждой отдельно взятой человеческой особи к своему питанию, ту возможность, которой лишены волки с одной стороны, овцы с другой. Они находятся в пределах достаточно узкого спектра отпущенных им способностей. Индивидуальные же проявления человека практически безграничны. Вот вопрос. Как можно не понимать различий в питании между эскимосами с одной стороны и, скажем, арабами с другой? По условиям жизни мясо для обитателей Крайнего Севера было и есть основной источник белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных солей. За века и тысячелетия суровой полярной действительности весь их уклад, в том числе и уклад питания, оптимальным образом приспособился именно к подобным природным условиям. И ратовать за вегетарианство применительно к ним было бы актом, достойным почетного обитателя какого-либо дома умалишенных. Да, приспособительные возможности столь удивительного создания природы, как человек, удивительно велики, и житель Крайнего Севера великолепно может отдохнуть на каком-либо из курортов Черного моря, потребляя при этом преимущественно персики и абрикосы. Точно так же обитатель африканской пустыни спокойно может отведать и мясного блюда, хотя естественным питанием для него является растительная пища, состоящая из экзотических для нас плодов, а также бобовых и разного рода злаковых лепешек. И те, и другие жители разнесенных зон нашей планеты могут быть здоровыми и благоденствующими при всей несхожести своих диет. Любопытно, что люди гораздо шире в своих адаптационных возможностях, чем растения. Знаменитый естествоиспытатель и путешественник Ив Кусто рассказывает, если саксаул полить водой, он погибнет. Гигант весом в тонну, высотой в 14 метров и толщиной ствола в метр, выдерживающий песчаные бури и 70-градусную жару, погибнет от живительной влаги. Человек же, жизнедействующий в саксаульных заповедных землях, способен благоденствовать везде, по всей планете. Следовательно, индивидуальные подходы к питанию могут быть определены родовыми различиями человечества. Но они могут быть определены также и ритмическими, точнее биоритмическими особенностями человека. Мне уже доводилось касаться темы сов и жаворонков, то есть тех, кто работоспособен преимущественно вечером или преимущественно утром, спрашивается, не является ли капитальной глупостью система наложения на людей, живущих по столь разным графикам активности, одной и той же жесткой догмы. Дескать, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Декларация эта чревата грубыми помехами для здоровья, и те, кто ее отвергнет, будут правы. Но, может быть, имеет смысл пойти еще дальше и, прислушиваясь только к своему организму, нарушить неукоснительное якобы табу для потребления пищи и после 8 часов вечера. Упреждая вопросы, смею сказать о себе следующее, будучи жаворонком, утреннее время я отдаю максимально активной работе, а это значит, что вся кровь должна с утра обслуживать прежде всего либо мозг, либо мышцы, но ни в коем случае не желудок. Если его переполнить пищей и отвлечь значительную часть сил организма именно на него. Именно поэтому понятие «завтрака» у меня почти не существует, либо оно сводится к минимуму. Далее. Поскольку и в дневное время я стремлюсь трудиться не менее активно, постольку вместо обременительного обеда я предпочитаю что-либо легкое, незначительную по объему порцию каких-либо живых энергетиков, либо это два прекрасных яблока, вне всяких комбинаций, ибо яблоко не терпит никаких компаний, в содружестве с собой, по крайней мере, на протяжении часа. Либо это какие-либо овощи, либо орехи, либо хлеб с сыром.